Зачем они медику? Дарс недоверчиво посмотрел на меня. Нейросети снимет, если можно снять, и, может, на органы, что возьмет, задумчиво произнес для присутствующих. Ты это серьезно? Недоверчиво переспросил другой наемник. Конечно. Свяжись с местными медиками, пообщайтесь. Видимо, Дарс не знал об этом, на его лице отразилось удивление. Похоже, не он один, судя по лицам остальных. Все молчали, погрузившись в поиски в сети. Один медик сказал, чтобы привозили тело, нарушил тишину кто-то из группы. «Вот видишь, значит, готов приобрести», — указал наговорившего. «У меня тоже согласился», — подала голос Дая. «В смысле согласился?» «На что?» Насторожились остальные. Все с интересом посмотрели на нее. Дая покраснела и поспешила объясниться, не на то, что вы подумали, а посмотреть нейросети. «Только сказал, чтобы мы сами доставили тело к нему», — затраторила она, краснея еще сильнее. «Не вижу проблемы. Нанимайте платформу и везите их туда», — пожал плечами, не понимая их замешательства. «А с этой что делать?» — кивнул один из присутствующих на имеющуюся платформу. «Пока вы решаете вопрос с телами, решу вопрос с платформой». «Дарс останется со мной, чтобы все было в сохранности», — ответил и продолжил. «Давайте так сделаем. Могу договориться и решить все ваши проблемы с раскодировкой скафандров платформы, но взамен знакомый попросит денежные чипы и заберет себе все, что на них окажется». «Согласны вы на такие условия?» Они недолго думали, согласились и сложили все трофеи обратно на платформу. Через несколько минут прилетела новая платформа. Группа тут же начала грузить на нее тело, после чего уселись все, кроме Дарса. «Вы что, все хотите лететь к медикам?» Удивился, глядя на эту картину. «Да, а что?» Пожали плечами они. «Не знаю, вам видней, конечно, но так они у вас вряд ли что-то купят». «Почему?» Недоуменно переглянулись наемники. «Лучше вон одну даю отправьте или кого-то из вас, кто торгуется лучше всех. И смотрите, что покажет приборчик, не у всех медиков он, правда, бывает». «Что за приборчик?» Заинтересовались они, придвинувшись ближе. «Небольшой такой, показывает, какая нейросеть установлена. А то вам могут сказать, что она уже поврежденная или что-то в этом роде, обманув вас. Да и прикройте их вон тентом, не летайте просто так по станции, пилот у вас насмотрелся на них и как-то плохо выглядит». «Понятно», — кивнули остальные, оглянувшись на бледного пилота. Они прикрыли тело и улетели. «Со мной остался только Дарс. Займемся взломом платформы», — повернулся к нему. «Это долго», — поинтересовался Дарс, поглядывая на устройство. «Не очень». Сев на место пассажира, приступил к взлому. Операция заняла минут 15, после чего переслал коды доступа Дарсу. «Получил коды доступа», — уточнил, поднимая голову от консоли. «Да», — кивнул Дарс, проверяя сообщение. «Что тогда сидишь?» «Садись на место пилота и полетели». «Так, я не умею ей управлять», — признался Дарс, виновато разводя руками. «Это совсем не сложно». «Ты умеешь». Он с надеждой взглянул на меня. «Конечно». «Тогда ты и садись на управление». «Так это ваша платформа теперь?» Уточнил, поднимая бровь. «Пока ты ее пилотируешь, ты ведь умеешь», — подвинулся Дарс, освобождая мне место. «Не понимаю, как вы вообще раньше жили?» — покачал головой, усаживаясь за управление. «Мы выживали», — просто ответил Дарс, в его голосе послышалась горечь. «Понятно». Найдя в сети базу по управлению этой платформой, скинул на нее ссылку Дарсу. «Что это?» Взглянул он на присланные данные. «База по управлению этой платформой. Она бесплатная, скачай и учи». «Понял». Пересев на место пилота, предоставил Дарсу пассажирское место. После этого выяснил, где ближайший вылет из станции наружу, и взял курс туда. «Быстро ты справился с ней», — заметил Дарс, когда летели по коридорам станции. «Не я, Дарс, не я». Просто договорился со своим знакомым, и он сделал все это по сети. Навстречу попалась встречная платформа, быстро сманеврировав, разминулись. «Понял». «Ловко у тебя получается ею управлять», — одобрительно кивнул Дарс. «Приходилось подобную пилотировать в лесу. Там наловчился от деревьев уворачиваться. Потом из нее бронеплатформу сделал». «Зачем?» «Пришлось повоевать на ней. К сожалению, пришлось ее уничтожить. Жалко было, но другого выхода не оставалось». «Действительно, жалко». Вылетев со станции, взяли курс к челноку около нее. Здесь хватало платформ, они летали между станцией и кораблями на стоянке. Дарс с интересом рассматривал все снаружи. «Дарс, ты что, не бывал снаружи станции?» Поинтересовался я. «Бывал, но мне всегда интересно вот так понаблюдать за жизнью снаружи станции. Сейчас у вас будет платформа, и ты сможешь летать, сколько захочется. Когда летишь пассажиром, гораздо интереснее», — улыбнулся Дарс. Подлетев к челноку, дождался, пока Кианна откроет трюм, и залетел внутрь. После чего сразу занялся дроидом. Пришлось повозиться с этим дроидом. Снял внешнюю обшивку, осмотрел внутренности. Часть плат была выведена из строя выстрелами турелей, но в целом повреждения оказались некритичными. Честно говоря, не ожидал, что турели смогут так быстро вывести его из строя, у него была достаточно хорошая защита. Видимо, повезло с точкой попадания. Дарс явно находился в приподнятом настроении. «Как там дроид?» Поинтересовался он в очередной раз. «Жить будет», — хмыкнул в ответ. «Часть плат придется заменить, но это не проблема. Эти ребята не экономили на технике». «Это хорошо», — кивнул Дарс. «А что с Искином у него?» «Сейчас займусь. Основной вроде не поврежден, но придется повозиться с прошивкой. Очень старая». Не став терять времени, подключил свой планшет к Искину и начал взлом. Дарс еще немного покрутился рядом, затем снова ушел за трофеями. Взлом шел своим чередом. Защита у Искина дроида была неплохая, но ничего особенного. Уже приступил к процессу, когда Кианна прислала сообщение: «Внимание! Зафиксирован выход из гиперпространства. Транспорт класса Аркада-17. Идентификатор совпадает с данными, внесенными в список наблюдения». «Аркада-17? Это еще что такое?» Замер, осмысливая информацию и одновременно просматривая данные с радара и историю. «Этот транспорт засветился у меня на радаре в третий раз. Транспорт Карина назывался «Корабль», если верить его идентификатору. Вот же упрямый ублюдок. Совсем не ожидал их здесь встретить, так далеко от Гаиджи и Элзабии. Кианна, выведи характеристики транспорта на мой планшет». На экране появилась подробная информация о корабле. «Точно он. Именно этот транспорт настойчиво преследовал нас в последнее время и два раза пытался перехватить, оба раза неудачно. Судя по всему, корабль имеет какую-то принадлежность к клану Гаиджи, хотя формально числился на каком-то торговце.